Madame? Алло. Здравствуйте. Звонит АО «Секвоя» Кредит консолидейшн. Средством пока займ онлайн. Меня зовут Мячанка Диана Валерьевна. Разговор записывает Наталья Александровна. Секвоя, шестой раз за неделю звоним. Совесть есть вообще, нет? Если Наталья Александровна, то есть есть, когда брали займ и не отдали его? Секвоя, это вас не касается совершенно. Я вас спрашиваю Чего вы взяли? конкретно о ваших... Касается. А Так, я вам по спокойно. вашим Не обязательствам звоню, если я не повышайте, желаю. пожалуйста, голос, иначе я его Абсолютно повышу. спокойно. Ну вот Да и я что у говорю. нас Так получается? вот, Ради вас Секвоя, горло надрывать? извинилась, положила трубочку, это понедельника, сюда не звонишь. Ну вы кто такая, чтобы Я указывать? гражданин Российской Федерации, Вы как и ты. 54-го года рождения, чтобы мне указывать, И что понимаете? теперь? Что за бред ты несешь? Я тебе говорю о том, что есть закон, 2 раза в неделю максимум можно звонить. Ты звонишь шестой. Да вы что? Да вы Что, что? нет такого закона, ты хочешь Какая-то сказать? женщина бросает трубку, отказывается разговаривать, дату рождения. Вот это тоже не звонок. У Какая-то меня женщина пыталась получше похамить и все. записаны все звонки с вами, Секвоя. Ты Да шутишь, что ли? записывайте дальше, Ну, так ты в чем, какие бросания трубки? О чем ты записывайте говоришь? звонки, О чем ты записывайте говоришь? звонок. Какие Что хотите, бросания трубки? Ты зачем врешь записывайте сейчас? дальше. Ты зачем сейчас врешь? Звонилка. Че Наверное, заткнулась? вас кто-то учил разговаривать культурно. С мразями только так учили разговаривать. Но Угу. конструктив сейчас не вступается в разговор, Ты если вы кто уже такая, поняли, чтобы почему конструктив мне перезвонят. предлагать? Трубку клади. Когда это мы С с вами на «ты» понедельника переходили? будем Когда разговаривать. мы с Вешай вами трубочку, переходили не на забудь «ты»? извиниться в тот самый момент, когда ты нарушила закон. Да Угу. вы что? Вы перед своим кредитором тоже извинитесь за просрочку, если Тебя вы это Николаевна Наталья совершенно не Александровна? касается. Вообще ни капельки А не я не для касается. себя спрашиваю. Так вот, кредитору надо, пусть позвонит и спросит. А тебя, А, мартышка, это не кто касается такая, ни в чтобы коем указывать, кому разе. звонить, кому, Я по кому гражданин указывать? Российской Федерации, Кто который такая? Да вы имеет что, такие же граждане Российской права, как и Федерации все тоже подвластны остальные. законодательству. Вот именно. Про права только вспоминала, про обязанности. А про обязанности такие козявки, как ты, мне напоминают каждый день по 15 раз. Так что я даже если бы Вы хотела мне про оставляете обязанности, при себе, не да напоминать вам, как это я прощайте, не оставлю при себе? напоминать. Ты же позвонила именно для того, чтобы услышать мое мнение о тебе. Я тебе его с радостью высказываю. Прям от души. Вы свое мнение опять-таки перепутали и высказали. Я не Перепутала. Я звонила, чтобы перепутала узнать свое свое мнение мнение. о себе. И перепутали, когда просрочку, видимо, допустим. Да, Наталья Александровна? Видимо, да. Только тебя это не касается. Козявочка моя маленькая, Я хорошенькая. разве для себя спрашиваю? Не касается тебя это. Тем более Меня лично звонишь не шестой касается, раз за кредитора неделю. касается. Кукушка, шестой Как раз это за вы неделю. посчитали? Почему не Как ты это вы мне звонишь? По посчитали? количеству Зачем врете, записанных Наталья Александровна? звонков. Записывайте дальше. Ну так я Записывайте так и дальше. посчитала. Что ты можешь сказать свое Дальше оправдание? записывайте. Почему звонишь Вот шестой раз за посчитать не неделю? умеете. Почему звонишь шестой раз Посчитать за не неделю, умеете. идиотина? Посчитать Ты не слышишь умеете. меня, кокуля? Почему звонишь шестой раз Да за что это неделю? вас слушать? Что это вас Ну, слушать? Вы клади трубку разговариваете там. тогда и иди Да, поплачь в разговаривайте туалете. как Можешь набросить хотите. веревочку на Абсолютно не лампочку и остаться контролируете там свой навсегда. словарный поток изо рта. Абсолютно вы не Поток у тебя контролируете. изо Кто вас рта, у меня слушает? изо рта слова. Да, вы свои слова Угу. слышите, Наталья Я слышу Александровна? свои слова, у меня нет Слышите, проблем ни с да. речевым аппаратом, ни со Они слухом. остались только у вас. Да, хорошо, что Как-то вас не они вспомнили остались после только у этого. меня. Нет, они, данные слова Да, принадлежат всему долетели. Все человечеству, не только мне. долетели. Ну, то Не понятно, что не долетели. доходит. Оно-то ясно, что не для средних умов, что не все Тогда для доходит. чего вы Это их понятно. говорите? Но надо же пытаться достучаться до человека. Мы Да вы сейчас будем что? вести диалог только о том, какое ты говно. Ни о каких моих долгах мы общаться не будем. Ты Вы, согласна? видимо, не умеете Продолжением разговаривать, данного диалога ты подтверждаешь, что согласна общаться только о том, какое ты говно. А вот свое мнение опять-таки оставлять. Нет, мы свое мнение я буду оставлять при тебе. Оставляйте при себе. При тебе буду оставлять мнение. Ты мне позвонила, нарушила мое личное пространство. Теперь огребай. Личное пространство 30 сантиметров. Личное пространство ты мое нарушила, когда мне позвонила. Говняшечки, ты кусок. Беспомощная идиотка, которая не нашла себе работу получше, чем работа в телефонной попрошайке. Расскажите, что значит. Уже рассказываю. Да, внимательно слушаю. Никому не была нужна, даже секретуткой вшивой не взяли, пришлось идти попрошайкой. Сидит за свои 15 тысяч там и рассказывает людям, как ей хорошо живется. Но нет, да. Ты сейчас скажешь, все совершенно, все совершенно не так. Все совершенно не так. У меня два образования. Одно экономическое, другое юридическое. Я на хорошем счету и зарабатываю 70 тысяч рублей в месяц. Давай, трави байку. Жги. Да не собираешься ничего жить. Не собираешься? Итак, расскажите теперь. Да, итак, наш разговор будет проходить только вокруг той темы, какое ты говно. Больше ни на какие темы мы с тобой разговаривать не будем. Я про себя расскажу, когда мне будет надо. Давай. Когда ты мне позвонила, я буду рассказывать, какое ты говно беспомощное, которое может только названивать и рассказывать сказки, и запугивать людей для того, чтобы получить свою кость от своего хозяина. Да вы что? А что, нам больше не хватает мозгов, кроме «да вы что, да вы что»? Сказали. Нет, не все сказала. У меня еще много, много заготовленного текста. Я могу говорить очень долго. Причем я буду говорить, буду тебя оскорблять, а ты будешь обтекать, представляешь? И кто из нас сейчас находится в коленопреклонном положении? Правильно, ты. Наговорили вы себе уже на срок, да? Поеду в Магадан валить лес. Угу. Сами придумали. Я сказала другое слово. 5.61. Да, конечно. А кому ты будешь его предъявлять? Да. Ну, вы же там, наверное, сами себе придумаете. Нет, а кому ты будешь его предъявлять? Кому ты будешь предъявлять штраф? Кому? Ты убедилась, что с кем ты разговариваешь? Ты идентифицировала как-то человека? Для чего убеждаться? Для чего убеждаться? Ваши записи... Ну, как минимум для того, чтобы знать, с кем ты разговариваешь и кому ты пытаешься выпалить персональные данные человека. А что это вы начали заикаться, Наталья Александровна? Уже подготовили, видимо, 3000. Я начала заикаться? Деточка, да чтобы я начала заикаться, тебе нужно на коленях ползать 3 дня вокруг меня. Слышала меня? Мартышка. Ты не вывозишь разговор. Ты зачем мы вот сейчас занимаемся избиением младенца? Ты разговор не вывозишь. Вешай трубку, хватит позориться. Тебя, ты понимаешь, что тебя люди будут в интернете слушать и ржать над тобой. Понимаешь или не понимаешь? Над вами, надо мной не будут, вами. Потому что данный разговор ты не вывозишь вообще. Представьте, тебя унизили, блин, по колено в говне стоишь уже. Клади.